Мир второго листа виноградной лозы – это большая непрерывная горная цепь. Сюэин и Чэнь Цзю только что дошли до входа в Большой каньон. Чтобы пройти мир второго листа виноградной лозы, им придется пройти по этим каньонам до конца. Команда мастера клана Мишан была самой быстрой, а не днем ранее, сказал Чэнь Цзю. Что касается Юлана, то он не должен быть намного быстрее нас. Кто знает, мы все равно сможем догнать его. Продолжим погоню за ним, сказал Сюэин, кивнув головой. Су-су, они вошли в каньон. Примерно через час после того, как они вошли в каньон, из пещеры вышла фигура, помещенная в огромную гору на расстоянии. Это был никто иной, как босоногий, чернокожий подросток, вокруг которого была завернута белая ткань. Он посмотрел в сторону входа в большой каньон и ухмыльнулся, его глаза были полны намерения убить. «Вы два придурка, вы оба все еще собираетесь преследовать меня, но вы даже не подозреваете, что я сейчас позади вас. Неважно, сколько вы пытаетесь преследовать меня, вы никогда не сможете поймать меня». Только сейчас лорд Юлан вошел в большой каньон. Разумеется, он выпустил свою область замедления времени, так как он все еще был начеку и искал любых врагов. Большой каньон охватывал весь горный хребет, вплоть до конца. Он равнялся приблизительно 4-5 миллионов километров. Ху-ху. Скорость Сюэина и Чэнь Цзю была относительно быстрой. На пути они наблюдали разные картины, которые были вдоль пропасти каньона. Иногда они даже неосознанно останавливались, чтобы взглянуть на эти картины. Тем не менее, они всегда будут продолжать свое путешествие в течение получаса, делая это. И мастер клана Мишан, девушка в белой одежде и мужчина в черной одежде на данный момент находятся в травянистой поляне, пытаясь понять тайны картин техники меча, которые остались позади. Дунбо Сюэин, Чэнь Цзю, вы оба довольно быстрые. Мастер клана Мишан повернулся, чтобы посмотреть на приближающихся Сюэина и Чэнь Цзю. Затем он сделал шаг вперед, слуга, чтобы осмыслить технику меча, поскольку он выполнил огромное ускорение времени. На самом деле было много мест, где время ускорялось, чтобы помочь исключительным осмыслить картины, которые все быстрее оставались позади. Это произошло потому, что через 10 дней можно было столкнуться с нападением двух охраняющих горных зверей. Однако, если бы в определенном месте время ускорилось в 10 раз, это означало бы, что у кого-то будет 100 дней в течение этих 10 дней. В конце концов, предусмотренный 10-дневный период оговаривается в качестве особого условия к обычному потоку времени. Мастер клана Мишан рассмеялся. «Несмотря на то, что я прибыл сюда раньше вас, почему вы оба так торопитесь, чтобы догнать? Почему бы вам не задуматься над многими глубинными тайнами, оставленными предками на обрыве, а также над многими кулачными техниками и техниками копья? Мы не спешим их изучать». Чэнь Цзю засмеялся. «Мы думаем о том, чтобы сначала убить этого лорда Юлана. Как только это будет сделано, мы вернемся и обдумаем все». «Верно, мастер клана Мишан, вы видели лорда Юлана?» — спросил Сюэин. Мастер клана Мишан покачал головой. «Я его не видел. Он, должно быть, еще не добрался, поскольку я, конечно, смог бы обнаружить его». «Ах!» Сюэин и Чэнь Цзю посмотрели друг на друга. «Он позади нас!» — крикнул Сюэин. «Этот лорд Юлан, конечно же, знает, что мы преследуем его. Когда он достигнет мира второго листа виноградной лозы, он, должно быть, не войдет в большой каньон и вместо этого скроется в одной из огромных гор вокруг входа. Должно быть, он только вошел в большой каньон. Тогда что нам теперь делать?» — спросил Чэнь Цзю. «Должны ли мы развернуться и преследовать его?» «Мы не спешим», — Сюэин покачал головой. «Кто знает, как долго он будет скрываться среди этих огромных гор. Однако он, в конце концов, войдет в большой каньон. Таким образом, все, что нам нужно сделать, это культивировать и ждать, пока он войдет в нашу сеть». Чэнь Цзю кивнул и засмеялся. «Имэн, по дороге сюда, я увидел некоторые интересные места, на которых мы не переставали культивировать. Пойдемте, давайте вернемся и посмотрим». Сюэин также ощутил сильное желание в своем сердце. «Спасибо, мы обязательно сделаем первый шаг». Сюэин и Чэнь Цзи попрощались с мастером клана Мишан. Затем они развернулись и ушли. Они болтали о резных фигурках, оставшихся позади в пропастях, мимо которых они прошли, и вскоре смогли найти место, которое их заинтересовало. Однако только после того, как они поменяли курс и вернулись на 100 тысяч километров или около того назад, они наконец остановились. Они посмотрели вперед. На обрыве, что был впереди них, была картина, образованная из бесчисленных линий. Это было похоже на вход в огромный вулкан. Из вулкана вылетали бесчисленные сферические частицы, каждая из которых была заполнена аурой разрушения. Казалось, что вулкан действительно извергался из глубины, так что никто не мог видеть его нижнюю часть. Фактически, это было так, как будто это было причиной всех разрушений. Сюэ и Мэйчэнь Цзю немедленно разместились у пропасти, что была вблизи реки, где время ускорилось. Время ускорялось примерно в 9 раз по сравнению с первоначальным течением времени. «Эй, паренек, старайся впитывать столько, сколько можешь». Сюэин посмотрел на кровавый ползучий цветок, который обернулся вокруг его запястья. Было понятно, что он резво поглощал мировую энергию вокруг них. Сюэин и Чэнь Цзю успокоились, затем начали культивировать. Конечно, Сюэин также сконцентрировался на том, чтобы изучить свое окружение в пределах миража. Что касается Чэнь Цзю, то он использовал свое истинное предназначение 8 драконов, чтобы наблюдать на расстоянии 5000 километров вокруг них. Если бы лорд Юлан вошел в их диапазон обнаружения, они, естественно, начали бы атаковать его. Такое разрушительное чувство. Сюэин посмотрел на вход вулкана в пропасти. Он чувствовал, что это представляет собой начало всего того, что было безоговорочно той самой чрезвычайной точкой. Затем он начал чувствовать это. Время от времени он шевелил пальцами, чтобы проверить, о чем он думал. Глава 324. Могущество патрулирующих горных зверей. Около 15 тысяч километров в Большом каньоне. Руки чернокожего подростка, лорда Юланя, были скрещены перед его грудью. Он хмурился над картиной на обрыве перед ним. Шрам, вероятно, был сформирован с использованием техники мечей и лезвий, вероятно, остался позади предком из мира божества. Время и место. Лорд Юлань посмотрел на изображение. Меч, как время, клинок как пространство. Он мог бы использовать силу, как времени, так и пространство одновременно. Возможно, он не соединил их вместе, как одно, и не превратил их в божественное сердце времени и пространства, но слияние с этими двумя законами глубоких тайн до такой степени уже можно считать довольно удивительным. Глаза лорда Юланя блестели от жадности. Он мог определить, что перед ним, скорее всего, был результат тайного мастерства, созданного божеством, как с сердцем временного божества, так и с сердцем космического божества. Конечно, одному можно было иметь единственное сердце истинного божества. Однако, как исключительные, божества могли размышлять о многих разных истинных предназначениях. Они могли культивировать всевозможные истинные предназначения в царство божества, но в конечном итоге окончательное сгущение сердца истинного божества могло быть сделано только с использованием одного из них. Например, Сюэин может сделать истинное предназначение предельной пронзительности, звезды и миража в области сердца божества, но он мог выбрать только одного из них, чтобы сконденсироваться его в сердце истинного божества. Тогда ему суждено было бы спуститься по этой дороге в качестве его основного пути, и эволюция его сердца божества будет идти по тому же пути. Из двух моих истинных предназначений, одна из которых – это глубинная тайна времени, а другая – некоторые глубинная тайна пространства, смешанные внутри. Если бы я мог объединить эти два в одно и создать свой собственный секретный навык. Глаза лорда Юланя сияли от надежды. Секретные навыки. Даже Сюэин изначально не был таким мощным. Но как только он создал свой секретный навык, его боевая мощь усилилась. Если мне удастся создать свое собственное секретное умение, у меня будет какая-то надежда пересечь достигающую небо виноградную лозу. Лорд Юлань немедленно повернулся, чтобы дать картине тщательный осмотр. Он иногда закрывал глаза, его разум полностью сосредоточился на выведении секретов внутри. В другом месте Сюэин и Чэнь Цзю стояли рядом с рекой, наблюдая, как из устья вулкана выплескиваются сферические частицы. День уже прошел снаружи, но все они остались полностью поглощенными. Исключительные в самом начале своего пути обычно не смотрят на техники оружия, созданные другими, опасаясь, что они отклонятся от пути. Как только они схватят истинное предназначение, их сердца уже последовали бы их собственному истинному предназначению. В этот момент они, естественно, уже будут идти по своим собственным путям, и, как правило, больше не будет никакой проблемы при просмотре техники других. В конечном счете, В конечном итоге всегда будут какие-то исключительные случаи. Даже божества или мировые божества могут с подозрением относиться к своему дао, в результате чего их сердце истинного божества рушится, и их ждет неизбежная смерть. Естественно, таких случаев было мало, и были они далеко. Таким образом, измученные пожилые люди всегда консультировали своих учеников по собственному опыту, инструктируя их проверять только те методы, которые следовали аналогичному пути. Так оно и есть. Эти эксперты мира божества прошли дальше нас, чем исключительные, с точки зрения понимания законов глубоких тайн. Чем больше Сюэин размышлял, тем больше вещей, которые он обнаружил, оставляли его в изумлении. Понимание предельной пронзительности в его сердце усилилось, заставив его бессознательно размахивать пальцами, когда он пытался использовать разные идеи своими пальцами вместо копья. Внезапно два огромных существа появились на другой скале за Сюэинем и Чэньцзю. У этих почти 10-метровых существ из металла и камня были 4 копыта и острые зубы. Даже их когти казались очень мощными. Ху-ху. Они резко нацелились, превратившись в 2 потока ветра, которые приближались с ужасающей скоростью. Будь осторожен. Сюэин и Чэньцзю продолжали следить за окружающими 5000 километрами пространства, поэтому они, естественно, ощущали существ, как только они всплывали. Но даже тогда они обнаружили, что появление существ довольно крутым. Так быстро они могут преодолеть около 1000 километров за 1 секунду. Сюэин был поражен такой скоростью. Поскольку они прыгнули из-за скалы, они были теперь очень близки. Сюэин впервые выпустил свои владения силой тяжести в направлении этих двух зверей, которые больше походили на металлические и каменные конструкции, что уменьшало их скорость. Но даже под его влиянием они все еще двигались со скоростью примерно от 750 до 800 км в секунду. Сюэин исчез из воздуха, входя в мираж. Так быстро. Чэньцзю сразу обернулся, образуя 8 рук. Хун. Один из двух зверей столкнулся с Чэньцзю без колебаний. Другой зверь изначально нацелился на Сюэиня. Как только он вошел в мираж, он посмотрел вперед, как будто он все еще мог видеть его, но, в конце концов, он повернулся и нацелился на Чэньцзю. Было хорошо известно, что его боевая мощь будет затронута после входа в мираж, и считается, что это стоит того, чтобы объединиться с другим зверем, чтобы сначала избавиться от Чэньцзю. Это был один из самых опасных аспектов, связанных с Сюэинем. Вместе с Чэньцзю, патрульные горные звери могли выбрать любого из них и объединиться против него. Пен. После единственного обмена с первым зверем Чэньцзю был немедленно отправлен назад, превратившись в поток света, прежде чем, наконец, врезался в скалу, на которой был вулкан, с шумом. Невидимый саван покрывал скалу, из-за которой Чэньцзю почувствовал такое влияние после того, как врезался в него, что он выплюнул глоток свежей крови. Сюэин, помоги мне, быстро. Чэньцзю тут же закричал. У него есть доспехи божества, и его мясистое тело культивируется в соответствии с истинным предназначением единственного я. Тем не менее, он все еще был вынужден кашлять кровью после столкновения с животными. Сюэин был поражен. Он больше не колебался, летел прямо, чтобы помешать одному из патрульных горных зверей. Второй мир листьев виноградной лозы содержал только одну опасность – патрульных горных зверей. Если бы кто-то решил остаться не более 10 дней внутри, им пришлось бы страдать от нападения одного патрульного горного зверя. До тех пор, пока они бы выиграли этот бой, они технически успешно прошли второй мир листьев виноградной лозы. Это может показаться легким, но именно патрульные горные звери сделали эту задачу настолько опасной. В конце концов, горные звери были исключительно ужасающими. Даже Чэньцзю осмелился сразиться только с одним из них, потому что у него была броня божества. Сюэин, например, получил некоторые разведывательные сообщения о зверях, и он был так напуган их описанием, что тотчас же скрылся в мираже. Чтобы противостоять одному прямо с его жалким мясистым телом, он вызвал бы свою гибель даже с истинным предназначением звезды и защитником с зеленой броней, защищавшим его. В конце концов, защитник с зеленой броней не мог сравниться с мощью этого доспеха божества. На самом деле это было довольно далеко. Между тем, защита, присуждаемая истинным предназначением звезды, была огромной, но могла аналогичным образом соответствовать тому, что было предусмотрено истинным предназначением единственного я, которая полностью сосредоточилась на совершенствовании своего тела. Если даже Чэнь Цзю плюнул в кровь из-за столкновения, как Сюэин надеялся выжить? Чэнь Цзю, ваше плотское тело достаточно мощное, поэтому вы должны попробовать использовать его против них, крикнул Сюэин. С его точки зрения, Чэнь Цзю еще не достиг состояния, когда его тело скоро будет уничтожено. Этот парень, Чэнь Цзю прислонился спиной к скале, его 8 рук двигались, когда он смотрел на двух патрульных горных зверей. «Идите, идите, ху, ху». Два патрульных горных зверя взревели. Опять же, они начали нацеливаться вперед, как ветер. Чэнь Цзю не осмелился снова взглянуть им в глаза. Вместо этого он начал демонстрировать свои изысканные боевые приемы, делая все возможное, чтобы отбить входящую силу и стараться держаться как можно дольше. В то же время он передал: «Дунбо, я задержу этих двух, я оставляю нападение тебе». «Хорошо, Хуа». Без предупреждения из миража вырвался удар копьем. Это была звездная аннигиляция метеоров, проникнутая своей специфической деструктивной аурой. Однако патрулирующий горный зверь смог увидеть мираж, поэтому он набросился на хвост, чтобы отклонить входящую атаку Сюэиня. Этот патрулирующий горный зверь действительно так же силен, как божественная гора. Сюэин видел, как легко он рассеял силу копья, используя свой хвост. Звездная аннигиляция метеоров была настолько мощной, но зверь все еще мог так легко рассеять свою силу, и это был просто хвост. В лобовом бою его сила должна быть на совершенно другом уровне. Несмотря на то, что парировал атаку, патрулирующий горный зверь все еще ощущал боль от столкновения. Он повернулся к Сюэиню, который все еще был в мираже, и зарычал медленно. Другой патрульный горный зверь также прекратил атаковать Чэнь Цзю, и оба зверя обменялись взглядами. Ху-ху. Они начали лететь в то же время, и сразу вошли в мираж вместе. Внутри их движения были подавлены, но в конечном итоге сила их тел была просто слишком тиранической. Они действительно пробрались в мираж. Сюэин немедленно выпустил свое владение силой тяжести и попытался изо всех сил помешать им. Он не мог не быть в полной готовности. «Дунбо, ты можешь их взять? Если нет, просто войди в реальный мир, и я помогу тебе», сказал Чэнь Цзю. «Я попробую, это все еще только два горных патрулирующих зверя. Через 10 дней их будет 4, и в самом конце их будет даже до 10. Это только после победы над 10 из них мы действительно получим шанс культивироваться в течение длительного периода времени здесь». Сюэин держался на копье, внимательно наблюдая за движениями этих двух патрульных горных зверей. Два зверя смотрели на Сюэиня. Они сразу же обнаружили, что это укрытие исключительных в мираже было слишком большой угрозой, поэтому они решили сначала разобраться с ним. «Ты все еще мечтаешь иметь дело с 4, даже 10 из них? Ты сумасшедший, я не буду следовать за тобой в твоем безумии», кричал Чэнь Цзю. Глава 325. Одурманенные. Два охраняющих горы зверя висели в воздухе в мираже и установили свой взгляд на бдительном Сюэине, державшего свое копье наготове. Он размышлял, сможет ли пойти против двух охраняющих горы зверей. Его боевая мощь сильно возросла, и он боролся в мираже. Это было хорошей возможностью для него отточить навыки борьбы с копьем. Щаща звук ветра. Оба зверя преобратились в гул ветра и с устрашающей скоростью устремились прямо на Сюэина. Даже внутри миража и под давлением гравитационной зоны, два охраняющих горы зверя развивали скорость с 650 до 700 км в секунду. Они все равно оставались быстрее Сюэина, но не как в прошлый раз, когда они двигались со скоростью в 1000 км в секунду, что сокращало время его реакции. «Вжжжж». Сюэин не стал отвечать на атаку, чтобы обхитрить их. Вместо этого одним из немногих слабых мест охраняющих горы зверей была слабая реакция. Чэнь Цзю ранее манипулировал предыдущими атаками, точно действуя на их слабости. Копье периодически вращалось, пронзая разрушительную ауру, исходящую от уничтожения звезды метеора. Удары попадали в брюхо или лапы этих зверей. Враги пытались одолеть друг друга. Охраняющие горы звери слаженно боролись и держались вместе. Их хвосты наносили удары неожиданно. Сюэин максимально держался и задействовал лучшие техники борьбы с копьем, которые в этот раз стали более ожесточенными. Секретный навык уничтожения звезды метеора постепенно улучшался во время сражения, почти до совершенства. Битва продолжалась до времени, когда уже пора было заваривать чай. Один из охраняющих горы зверей внезапно превратился в пыль. Другой продолжал бороться с Сюэином еще 10 кругов, пока также внезапно не рассеялся в ничто. По-настоящему поразительно. Сюэин вышел из миража. «Ты победил?» – спросил Чэнь Цзю. «Сражения требуют от меня определенных усилий», – посмеялся Сюэин. «Какое счастье, что охраняющие горы звери не существуют в реальности, так что они просто рассеиваются после нанесения им определенного урона. Охраняющие горы звери созданы как испытание от мастера утеса Багровой горы и сгущены в форму на основе войска. Почти то же самое, если бы войска внутри божественного дворца Черного Ветра создали защитников в черных доспехах. Подобным же образом образовались охраняющие горы звери, но они намного сильнее. Ну что, все еще хочешь сразиться с четырьмя такими?» – спросил Чэнь Цзю. «Внутри миража мне было трудно поразить даже двух зверей. Я едва ли одолели бы трех, а четырех и», – сказал Сюэин. «В реальном мире, да, вне давления миража, охраняющие горы звери сильнее. Мне трудно было бороться даже с ними двумя. С помощью твоей гравитационной зоны, я бы с легкостью одолел двух, даже трех зверей», – сказал Чэнь Цзю. «Вдвоем мы смогли бы справиться с четырьмя, но 10 уже просто невозможно». «Ага», — сказал Сюэин. «Это значит, мы не можем больше месяца задерживаться в Великом каньоне», — сказал Чэнь Цзю. «Мы уже больше дня здесь. Давай поищем другие места. Многие другие господа из Божественного мира уже оставили свои отпечатки здесь. Как только они условились не задерживаться здесь больше месяца, Сюэин и Чэнь Цзю решили строго придерживаться времени. В то время, лорд Юлань был в похожем положении. С его истинным предназначением замедления времени он мог легко одолеть охраняющих горы зверей. Со свитками божественной степени, он вероятно справился бы с двумя из них. Но 5 нереально, так что ему нужно было пройти Великий каньон меньше, чем за месяц. Он также тренировался и учился пониманию в различных местах, постепенно двигаясь вперед. На 8-й день в Великом каньоне, мастер клана Мишен, где ваши спутники? Сюэин и Чэнь Цзю опять повстречались с мастером клана Мишен. Сидя, перекрестив ноги на большом камне, мастер клана Мишен покачал головой и ответил: «Шань Сюань и Янин, оба разбили свои талисманы и ушли. Я думал, что смогу защитить их от трех охраняющих горы зверей. Однако, звери оказались слишком быстрыми и их хвосты по-настоящему непредсказуемые. Когда я не смог защищать их более, им пришлось разбить талисманы, чтобы выбраться отсюда. Вы еще думали о защите, повстречав трех охраняющих горы зверей? Я искренне восхищен», — подразнил его Чэнь Цзю. «Не считая нас с Сюэином и вас, Цзянь Хуан, на утесе Багровой горы еще остался лорд Юлань». «Ага», — кивнул мастер клана Мишен. «Один только у Махай умер на первом виноградном листе, остальные выжили. Так или иначе, первые и второй виноградные листы предназначены воспитать потенциал исключительных, так что он не так уж опасен. Когда мы окажемся в мире третьего виноградного листа, тогда уровень опасности достигнет ужасающей величины». Сюэин потаенно вздохнул. Количество людей еще на утесе Багровой горы уменьшалось. Осталось только 5. Кроме того, Сюэин и Чэнь Цзю хотели избавиться от лорда Юланя, и тогда их будет 4. Мир третьего виноградного листа будет следующим, а за ним 4-й и 5-й. Сколько из них останется к моменту вхождения в мир 5-го виноградного листа, сколько пройдет полностью достигающую небо виноградную лозу и окажется на вершине, или скорее хоть один из них сможет сделать это? Идем. Сюэин и Чэнь Цзю продолжили. Если кто-то из них видел скалу, способную помочь им, они ненадолго останавливались, прежде чем отправиться дальше, и только ради скал, привлекающих их обоих, они могли сделать остановку подольше. На 11-й день в Великом каньоне. Это же. Чэнь Цзю и Сюэин оба поразились увиденному. Над скалой все было белым-бело, а под ней непроглядно черная земля. Между ними линии от лезвия. Это слишком, увидев огромный горизонтальный рубец, оставленный лезвием посередине скалы. Сюэин вспомнил давнюю сцену о необъяснимом явлении, где лезвие обнажили и сделали горизонтальный разрез, как тот, оставленный на скале. Он, казалось, сама по себе деформированный. Предельная пронзительность, такой рубец сам по себе включает любой закон, который только можно представить, единственное лезвие, заключающее в себе все силы мириада существований, устремленное в единую предельную точку. Звезда, с поднятия лезвия, создание небес и земли возможно. По сравнению с небесами и землей даже звезда кажется как никогда ничтожной. Мираж, как он может сравниться с целым миром небес и земли? Сюэин был полностью поражен. По его мнению, глядя на следы, оставленные этим лезвием, он испытывал те же чувства, что и когда смотрел на сотворение небес и земли. Естественно, это было насыщенное воспоминание, поскольку он смотрел запись в полном объеме. Все-таки это был лишь след от лезвия. Чэнь Цзю смотрел увлеченно. Он был действительно необъяснимым. Подобные техники лезвия были слишком сложные для исполнения. Двое решительно вошли на землю, где время летело стремительно. Оно опережало обычное течение времени на 15 минут в целом. Чэнь Цзю сел на траву, а Сюэ Ин стоял возле него. Он не мог не использовать свое копье пылающего звездного облака, чтобы проверить гипотезу. Они оба были полностью одурманены. Все, что они знали, это следы от лезвия с лихвой превосходили все остальные отпечатки на скале. В мире второго виноградного листа тянулась целая горная цепь. На ее верхней точке восседал седовласый старичок с аурой молодого человека. Его телосложение было достаточно худым, его волосы развивались на ветру. Румянец на щеках свежее, чем у ребенка. Глаза горели, он осматривал землю под ним и поймал взгляд Чэнь Цзю и Сюэ Ина в их одурманенном состоянии. Чэнь Ин сидел, скрестив ноги и бормоча невнятные слова. Сюэ Ин отрабатывал свою технику копья. Разумеется, это было на всеобщем обозрении. Эти двое покачал головой седовласый старик с детской аурой. Только вид этих техник лезвия уже делает их счастливыми. Этот рубец оставила Хуэй Мин. Так жаль, что она чересчур рьяно навязывала свою религию, а, в итоге, наложила на себя некоторые ограничения. Жаль. Раньше в утесе Багровой горы было так много людей, а сейчас пусто. Все до единого исчезли. Старик сидел в одиночестве на вершине. Он сделал глоток вина из зеленой фляги, глядя вдаль, словно мечтая. Глава 326. Иллюзионное тело. Все глубинные тайны на самом деле продвигались в соответствии с одним лезвием. Одно лезвие представляло небо и землю. Может ли мое тело само по себе также не являться полноценным небом и землей? Мое истинное предназначение восьми драконов действительно могло превратиться в одно из них. Бормотал про себя Чэнь Цзю. Его ум быстро усваивал более подробное понимание глубинных тайн. Сюэ Ин тоже находился в том месте, тренируя свои методы владения копьем. Рядом с ним внезапно появились 9 аватаров миража, которые размахивали копьями, уплотненными из ничего. Тем самым они тренировали свои методы владения ими. Их движения были проникнуты ужасающей разрушительной силой и тяжестью звезды-звезды, а также неба и земли. В иное время они были непредсказуемыми и быстрыми, изредка порождавшими иллюзии. Одно лезвие разделяет небо и землю, небо остается одним, земля другим. Одно лезвие разделяет инь и янь, есть инь и есть янь. Одно лезвие отделяет реальность от иллюзии. Реальность становится одним, иллюзия – другим. Сюэ Ин бормотал про себя. Его методы владения копьем становились все более и более иллюзионными, в конечном итоге достигая точки, когда весь его человек становился прозрачным, как иллюзия. Один за другим 9 аватаров миража скрылись в истинном теле Сюэ Ина. Его истинное тело и аватары встретились, затем все 9 аватаров исчезли. Реальность, мираж, чудо – это тоже реальность. Сюэ Ин улыбнулся. В этот момент он был почти полностью прозрачен. Внутри миража, Хуа, Сюэ Ин внезапно разделился на несколько частей. Сюэ Ина можно было бы найти везде в районе 50 тысяч километров. Теперь он мог с предельной ясностью сказать, что происходит в этой области. В конце концов, все его тело превратилось в частицы для того, чтобы слиться с миром миража. Он был миражом, а мираж был им. Или, по крайней мере, это произошло в радиусе 50 тысяч километров. Я – это мираж, а мираж – это я. Это тело принадлежит миражу, так называемое иллюзионное тело, Сюэ Ин все еще рассуждал. Как только его истинное предназначение звезды достигло третьей стадии области, он теоретически мог бы усовершенствовать тело неразрушимой звезды. Однако основным принципом тела нерушимой звезды было поглощение окружающей мировой энергии или исключительного ци, чтобы укрепить каждую часть тела, относящуюся к истинному предназначению звезды, согласно законам глубинных тайн. Однако Сюэ Ин каждый свой момент, когда он бодрствовал, мучился от колдовского яда, и у него не было исключительного ци. Всемирная энергия, которую он поглотил, была необходима для заполнения его утраченной жизненной силы. Кроме того, колдовской яд проникал в каждую частицу его тела, поэтому в настоящее время у него не было реального способа укрепить их. Тело неразрушимой звезды было известно своей тиранической защитой и физической силой. Хотя оно было слабее, чем истинное предназначение единственного «я», она все равно могло сравниться с демоническим телом генерала Кумана. К сожалению, Сюэин не мог его культивировать, но его иллюзионное тело было другим. Принцип, по которому он действовал, заключался в разложении всего тучного тела и объединении его в мираж. То, что колдовской яд пронизывает его тело, не имело значения. «Это в значительной степени бессмертное тело», — сказал Сюэин, вздохнув. «Бессмертные тела обычно используют жизненную силу, и, как только жизненная сила человека, который ее использует, становится достаточно сильной, он сможет восстановить любые раны. Однако иллюзионное тело использует законы глубинных тайн, чтобы сформировать бессмертное тело. Если кто-то захочет напасть на меня, они обнаружат, что мое тело на самом деле распространяется на всю площадь в 50 тысяч километров. Только тот, кто будет атаковывать весь мираж, сможет действительно сказать, что он бьет меня». По мере того, как углублялось его понимание истинного предназначения миража, также расширялась область контроля Сюэином миража, что, в свою очередь, еще более затруднило бы его убить. «Даже большинству слабых божеств было бы невозможно убить меня сейчас». Истинное предназначение миража было слабым с точки зрения наступательной силы, однако оно предоставляло человеку, которому этим пользуется, ужасающую живучесть. Именно с помощью этого иллюзионного тела он действительно начал показывать, насколько это было ужасающим. Можно сказать, что, как только он создал свое иллюзионное тело, способность Сюэина сохранять себя живым получила разрывное увеличение. После того, как он объединился с миражом, было уже неважно, как противник нападет на него, любая попытка его убить будет трудной задачей, и даже более того, он мог бы отомстить. Другими словами, иллюзионное тело, а также тело, предоставленное истинным предназначением единственного «я», представляли два разных направления. Одно стремилось быть иллюзионным, а другое – реальным. Тело единственного «я» предоставляло ему тираническую защиту, силу, скорость и жизненную силу. Естественно, человек, который его использует, будет намного сильнее при ближайшем сражении. Добавьте в эту смесь истинное предназначение восьми драконов, как это сделал Чэнь Цзю, или истинное предназначение космоса, как мастер клана Мишен, и в критические моменты его можно будет легко приспособить. Например, раньше, при столкновении с большой группой существ с восемью щупальцами, Чэнь Цзю оказывался в невыгодном положении, но эти существа могли лишь привязать его, а не убить. Ху. После того, как он был рассеян на расстоянии в 50 000 километров, Сюэин снова стал одним из них, и его фигура в белой одежде была видна при выходе из миража. Дунбо. В то же время Чэнь Цзю также оставил все свои попытки осмысления. Он смущенно посмотрел на Сюэина. Что это за странное волнообразное движение было только что? Ох, Сюэин улыбнулся. Действительно было волнообразное движение. Будьте осторожны, охраняющие горные звери вернулись. Сюэин почувствовал что-то подозрительное. Кто-то контролировал засады тех охраняющих горных зверей. Было ли это совпадением то, что звери атакуют, в тот момент, когда он сделал прорыв? Контролировала ли их старшая Си Вэй, или это делал кто-то другой? Четыре охраняющих горных зверя. Сюэин, подойди сюда, быстро. Давайте работать вместе. Чэнь Цзю серьезно относился к этой ситуации. Из его тела выросло восемь рук. Они выросли до тех пор, пока не достигли 7-8 метров, а затем начали извиваться вокруг него. Было ясно, что он готовился помочь Сюэину защищаться от наступающих атак, чтобы дать ему шанс ударить тех, кто сбежал из сети. Они определенно станут хорошей командой. Однако, вместо того, чтобы прислушиваться к его указаниям, Сюэин обернулся и выразительно посмотрел на четырех патрульных горных зверей. Они зарычали и превратились в порывы ветра, которые наносили атаки с невероятной скоростью. Гонг. Область гравитации немедленно окутала этих четырех зверей. Но потом, начал появляться образ Сюэина. С одного взгляда можно было увидеть в общей сложности 36 явлений с фигурой Сюэина. Это, Чэнь Цзю был поражен. Даже старый вор мог вызвать только 36 аватаров. И как получилось так, что Сюэин смог создать так много аватаров миража? Но даже несмотря на то, что каждый аватар миража был довольно грозным, обладающим максимальной силой полубога, было практически невозможно противостоять даже одной атаке со стороны охраняющих горных зверей. Хэммм. Аватары миража начали атаковывать этих зверей. Между тем охраняющие горные звери продолжали свою атаку. Их скорость была шокирующей, но вдруг из ниоткуда один из аватаров миража бросил пронзительное копье, сопровождаемой аурой разрушения в копыта одного из зверей. На мгновение этот охраняющий горный зверь споткнулся и полетел назад. Атака была просто слишком внезапной и слишком непреодолимой. Пен. Копье еще раз столкнулось с одним из других атакующих зверей. Чи. Из воздуха появился аватар миража и выхватил копье, которое направлялось в сторону брюха другого зверя. Зверь не мог не перенестись вверх, хотя вскоре он устоял в воздухе. Хау-хау. Четверо охраняющих горных зверя неистово двигались. Они продолжали озираться на аватаров миража, удивляясь, как каждый из этих аватаров смог внезапно стать настолько могущественным. 36 аватаров миража, разбросанных вокруг, время от времени становились иллюзионными. Некоторые рассеялись, но вместо них из ниоткуда формировались новые формы. В отличие от старого вора, чья личная боевая сила была слишком низкой, наступательная способность Сюэйна была даже выше, чем ученик Цзю и мастера клана Мишен. Теперь, когда его истинное тело могло когда захочет просто поменять места, это было практически так, как при телепортации. Эта способность иногда может быть даже быстрее, чем телепортация. Поэтому можно сказать, что его истинное тело было повсюду в этом месте. Несмотря на то, что это был всего лишь один человек, он мог легко сыграть с этими четырьмя охраняющими горными зверями на своей ладони. Истинное предназначение миража Сюэйна сделало прорыв. Ченю Цзю больше не придется протягивать руку помощи. Он смотрел на сцену с изумленным выражением лица. Реальное переключение с иллюзией. Теперь, когда он смог атаковать из любого места, это, естественно, означало, что угроза разрушительного уничтожения звездного метеора Сюэйна была теперь еще больше. В конце концов, он не мог рассчитывать на свою способность, если он не мог ударить своих врагов, но те же самые враги теперь вряд ли могли бы уклониться от приближающихся атак Сюэйна. Охраняющие горные животные страдали от одной атаки за другой. Разумеется, четыре зверя вскоре свалились и рассеялись в небытие. Сюэйн, Чэнь Цзю вздохнул. Твоя боевая мощь уже превзошла все наши. По правде говоря, с самого начала мы все поняли, что, сумев создать свой секретный навык, который объединит два закона глубинных тайн, твой талант намного превзойдет наш. Ранее ты также был на вершине второй стадии области, поэтому прорыв не был слишком тяжелым для тебя. Кто бы мог подумать, что этот день наступит так скоро? Три твоих истинных предназначения сделали прорыв, и ты можешь использовать их вместе со своим секретным навыком. Я сомневаюсь, что на данный момент кто-то из нас может считаться твоим соперником. Сюэйн покачал головой. Моя сила выше вашей на один уровень. Кто знает, может кто-то уменьшит божественное сердце второй степени в этом большом каньоне. Имен. Боевой дух немедленно поселился у ученик Цзю. Тогда я буду рассчитывать на тебя. Когда придут 10 охраняющих горных зверей, я не смогу справиться с ними. Я возьму их на себя. Их всего 10, но трое или четверо из них, скорее всего, выйдут за пределы моей сети, так что вам на мгновение придется защищаться. Сюэйн рассмеялся. Ха-ха, будьте уверены, есть много того, что я не могу делать, но оставаться живым не относится к этим вещам. Чэнь Цзю засмеялся. Как только они разобрались с 10 охраняющими горными зверями, их больше никто не ограничивал в том, как долго они могут оставаться в Большом каньоне. Сюэйн также был заинтересован в том, чтобы продержаться дольше, так как это позволит ему понять и осмыслить три истинных предназначения, чтобы его боевая сила увеличилась. Тогда у него были бы большие шансы на успех при прохождении виноградной лозы, достигающей неба. Только однажды ему удалось это сделать так, что он мог надеяться на использование своей силы в предстоящей битве с богом чародеев и великим демоническим богом. Глава 327. Действие и результат. Время шло, день за днем. Сюэйн и Чэнь Цзю все также с восхищением думали о трещине от меча на скале, но все же решили двигаться дальше по направлению к Большому каньону. Им хотелось увидеть и другие шрамы на других скалах. В конечном итоге, существовала большая вероятность того, что остальные трещины будут еще более впечатляющими. Вероятно, найдутся даже еще более подходящие. Не успели они оглянуться, как срок длиной в месяц подошел к концу. Ху, фигура, излучающая золотой свет, летела к Большому каньону. Ах, внезапно эта фигура остановилась, и стало ясно, что это был облаченный белый лорд Юлань. Он неожиданно обернулся, чтобы посмотреть на скалу неподалеку, скалу, покрытую шрамами от меча, и сразу заметил Сюэйна и остальных. Шрамы от меча, казалось, хранили в себе все глубинные тайны и законы мира. Они могли глубоко потрясти чужое сердце и подарить чувства, схожие с тем, что можно было испытать во времена создания небес и земли. И в самом деле, существуют подобные отметки на скалах. На лице лорда Юланя показалось разочарование. Он сжал зубы до скрипа. «Черт, черт возьми, я испугался, что Сюэ и Мэчэнь Цзю объединятся, чтобы меня уничтожить, поэтому я держался позади них. Я был так напуган, что даже не посмел двигаться слишком близко к ним. Я не мог даже подумать, что впереди может ожидать подобная немыслимая техника боя на мечах. Зная я об этом ранее, если бы я достиг этого места ранее, то мог бы остаться здесь на месяц. Возможно, у меня получилось бы перейти на другой уровень и получить секретный навык, а может, достичь второго уровня божественного сердца. Но сейчас у меня еще осталось еще немного времени. Я останусь здесь на четверть дня». Лорд Юлань воистину не смог устоять и незамедлительно пробрался поближе к густорастущей траве, где протекали самые быстрые временные потоки. После чего он сразу же приступил к наблюдению и размышлению с несравнимой эффективностью. Время здесь шло в 15 раз быстрее, но четверть дня вне этого потока все еще равнялось только 7 четвертям дня внутри. Такой промежуток времени был слишком коротким. Когда он только начал погружаться в атмосферу, он был вынужден остановиться. В конце концов, если он останется здесь еще дольше, у него не будет достаточно времени, чтобы покинуть Большой каньон. А такой исход означал лишь то, что на него нападут 5 зверей, охраняющих гору. Дун Бо Сюэ и Мэчэнь Цзю испортили мне все везение. Лорд Юлань был серьезно расстроен и даже обижен. Скала со шрамами от меча была столь таинственна и глубинна, а он смог пробыть на ней лишь такой небольшой промежуток времени. Будь ситуация менее опасной, он остался бы здесь на гораздо большее время. В этот раз я позволю ему скользнуть, но в следующий. Просто ждите, когда у меня появится возможность. Лорд Юлань ненавидел этих двоих, Сюэ и Мэчэнь Цзю, настолько, что злоба и ненависть, которые он испытывал, распространилась и на клан Ся. Эта раса мира смертных должна исчезнуть. Подождите еще немного, дождитесь, когда я стану почетным учеником Багровой Скалистой Горы. Как только я выберусь отсюда, вы узнаете истинное значение сожаления. Лорд Юлань послал в сторону скалы со шрамами от меча последний недовольный взгляд, а затем поспешно обернулся в луч света и унесся прочь. Пху-пху-пху. Он двигался очень быстро, его скорость достигала, по меньшей мере, 500 километров в секунду. В то же время, каждый раз, когда он проходил через область, замедляющую ход времени, он обязательно примечал окружение. Он все еще боялся, что может столкнуться с Сюэ и Мэчэнь Цзю. В битве один на один он был уверен в своих силах, но битва двое на одного, все равно что добровольно пойти на смерть. На территории Широкого каньона, Сюэ и Мэчэнь Цзю раскрывали на скале несколько техник боя с мечом. На самом деле, в случае исключительных и божеств, будь то техники боя с клинком, мечом или же копьем, оставленные старшим поколением, значения не имело, ведь раскрывали они законы и глубинные тайны, сокрытые внутри. В конечном итоге, в сравнении с возобновляющимся состоянием небес и с естественной сущностью Земли, глубинные тайны и законы были более определенно направленными и точными, когда эксперты демонстрировали их в своих движениях. Этот текучий кровавый цветок. Сюэин бросил короткий взгляд в сторону цветка с зелеными листочками, зеленым стеблем и красным бутоном. К этому моменту цветок уже вырос под 3 метра в высоту. Помимо одного главного зеленого ствола, у него также были несколько добротных маленьких стебельков, на каждом из которых росли бесчисленные зеленые листочки и цветы, цветы, цветы. Мягко покачиваясь на ветру, цветок выглядел просто потрясающе. И хотя они пришли в Большой каньон лишь на месяц, множество локаций, где время шло быстрее обычного, поспособствовали тому, то текучий кровавый цветок на самом деле поглотил годовое количество мировой энергии. Что? Сюэин внезапно повернулся налево. Он смотрел на едва видимую удаленную местность, расположенную близко к концу каньона. «Чэнь Цзю! Чэнь Цзю!» – закричал Сюэин снова и снова. «Что случилось?» Чэнь Цзю прекратил работу с законами. «Я нашел лорда Юланя», уголки губ Сюэина слегка приподнялись. «Он уходит на большой скорости. Сейчас он примерно в 500 километрах от нас. Его мираж покрывал зону в 500 километров, поэтому, как только лорд Юлань вошел в эту зону, он тут же был обнаружен. Юлань, наконец-то нашелся, ахахах, глаза Чэнь Цзю поражали своей холодностью. Очень хорошо, что он объявился. Его истинное предназначение замедления времени может также расширять области, сказал Сюэйин. Думаю, оно распространяется на расстоянии примерно в 10 километров. Если мы подойдем к нему слишком близко, он нас запросто обнаружит. Поэтому я должен буду взять тебя с собой в мираж. Так как ты еще не познал истинное предназначение миража, сражаться в нем у тебя не получится, поэтому тебе придется лишь слушать мои команды, когда я тебя туда заберу. Ахах, ты уже спасал мне так жизнь. Можешь забирать меня в мираж, ответил Чэнь Цзю без намека на сомнение. Перед тем, как Чэнь Цзю попал в мир клана Ся, он собирал информацию об этом клане. Среди найденной информации были сведения и о Сюэйне. Узнав историю взросления Сюэйна, Чэнь Цзю решил помочь ему, взяв с собой на кровавую скалистую гору. А уже во время личного знакомства и общения Чэнь Цзю убедился, что Сюэйну можно доверить свою жизнь, и что он абсолютно точно не был хитрым, злым или коварным человеком. Ахах, хорошо, Сюэйн был очень счастлив узнать, что ему доверяют. Он одновременно протянул одну руку, чтобы взяться за запястье Чэнь Цзю, а другой поманил. Текучий кровавый цветок, сюда. Цветок, до этого беззаботно покачивавшийся на ветру, тут же стал послушным, обернувшись в луч света и приземлившись на запястье Сюэйна уже в виде браслета. Ху! Сюэйн взял Чэнь Цзю за руку и сразу же перенесся в мираж, внутри миража. После того, как Сюэйн перенес его в мираж, Чэнь Цзю обнаружил, что этот мир и мир настоящий были любопытнейшим образом схожи до мельчайших деталей, с единственной разницей в том, что этот мир одарил его чувством отторжения. Если бы не Сюэйн, тянущий его за собой, он, вероятно, немедленно был бы изгнан. «Этот мир воистину загадочен», — воскликнул Чэнь Цзю. «Моей силы не хватает даже на то, чтобы самостоятельно переноситься в мираж. Ты привел меня сюда, но здесь у меня нет никакой возможности сражаться». Он мог лишь, в лучшем случае, атаковать из реального мира и заставить энергию от атаки пройти через мир миража. Сейчас он может казаться тебе очень загадочным, но если ты дождешься того момента, когда станешь божеством или даже сильнее, может быть, однажды тебе тоже удастся войти в мираж, ответил ему Сюэйн. Даже если мне и удастся войти, я все еще не смогу, как вы, те, кто познал истинное предназначение миража, свободно сражаться здесь. Здесь твоей силе не только ничто не мешает, но ты даже можешь лучше ее использовать, вздохнул Чэнь Цзю. Истинное предназначение миража числилось среди самых трудных и редких истинных предназначений второго уровня. Но если кому-то удавалось его познать, они с легкостью могли стать очень опасными воинами. Судя по тому, что мне доводилось слышать, как только ты приступаешь к началу культивации божественного сердца миража, твоя сила становится еще более устрашающей, сказал Чэнь Цзю. Тогда тебе даже не придется лично действовать во время сражений. Реальность – это мираж, а мираж – это реальность, ответил Сюэйн. Считается, что я, будучи на третьей стадии этого мира, достиг стадии, где реальность – это мираж. Только после того, как я культивирую божественное сердце миража, будет считаться, что я достиг стадии, на которой мираж – также реальность. Реальность – это мираж означало, что тело воина могло трансформироваться в иллюзорное тело, а на стадии мираж, также реальность аватар из миража мог становиться полностью реальным, у него появлялась та же сила, что и у настоящего тела. Подобный концепт был довольно ужасающим. На такой стадии настоящее тело могло даже не участвовать в сражении, а вместо этого просто скрыться в мираже. Воин мог просто позволить аватару из миража сражаться вместо него, и даже если аватар уничтожали, настоящее тело могло сразу же создавать еще одного. Каждое истинное предназначение второго уровня становится очень мощным, когда достигает уровня божественного сердца. Взять, к примеру, твои истинные предназначения единственного я или же восьми драконов. Если какое-либо из них достигнет уровня божественного сердца, их сила пройдет через фундаментальные изменения. Очень жаль, что перейти эту стадию чрезвычайно сложно. Чэнь Цзю слегка покачал головой. Если истинное предназначение единственного я было бы преобразовано в божественное сердце, их воин мог бы с легкостью победить обычное божество, полагаясь лишь только на невидимое тело. Он уже близко, внезапно сказал Сюэйн. Да, Чэнь Цзю тут же перевел свой взор в нужном направлении. Сюэйн мог определять все в мираже на расстоянии 50 тысяч километров, а также мог наблюдать ситуацию в реальном мире, в той же зоне, в то время как Чэнь Цзю в мираже мог полагаться лишь только на свои глаза. Лорд Юлань все так же продолжал следовать по большому каньону, по бокам которого были разбросаны скалы. От подобного зрелища у него стало тяжело на сердце, но независимо от того, насколько ему было тяжело, он все еще должны был продолжать путь с большой осторожностью. А лорд Юлань почувствовал легкое движение, заставившее его обернуться. Двое мужчин вышли из миража рядом с ним. Один из них, юнец, облаченный в белое, а второй, мужчина средних лет в зеленых доспехах, излучающий ужасающую ауру. Их взгляды остановились на лорде Юлане. Как вы двое, увидев единовременное появление Сюэ и Чэнь Цзю, лорд Юлань пришел в ужас настолько, что его сердце сразу же задрожало. Он был в ужасе, потому что понимал, что его ждет. Раз было действие, значит, должен быть и результат. Все, что ты совершил в мире клана Ся, западня, которую ты подстроил, все это повлияет на то, каковым станет исход сегодняшней битвы. Юлань, в этом большом каньоне ты сдохнешь, холодно сказал Сюэин. Глава 238. Смерть Юланя. В холодном и сдержанном тоне Сюэина Юлань расслышал желание убивать, пронзившее его до самых костей. Как вышло, что я не почувствовал их присутствие, и они смогли вот так внезапно появиться передо мной? Лорд Юлань отчаянно попытался придумать способ сохранить свою жизнь. В его голове возникло бесконечное множество различных планов, после чего он выбрал одну идею и широко улыбнулся. «И почему же вы двое так настаиваете на сражении со мной? Мы ведь сейчас на Багровой скалистой горе, и самое важное сейчас – перебраться через достигающую небо виноградную лозу. Вы прекрасно знаете, насколько это сложное задание. Если первые и второй виноградные листы были невероятно опасными, они предназначались для того, чтобы мы обнаружили свой нераскрытый потенциал во время непредвиденных столкновений. Настоящая опасность покажет себя лишь на третьем листе. Исходя из нашей силы, можно сказать, что у нас не так уж и много шансов пройти оставшиеся листья. Не забывайте, из всех, кто в этот раз прибыл на кровавую скалистую гору, я единственный выживший, кто может использовать божественные свитки». А Чэнь Цзю и Сюэин были ошарашены, осознав данный факт. Они оба, как и мастер клана Мэйшань, и Цзянь Хуан, были исключительными рыцарями. И только лорд Юлань, пришедший из пропасти тьмы, мог использовать божественные свитки. «Проход по третьему листу лозы гораздо более опасен. Я могу помочь вам и дать вам поддержку в виде божественных свитков. Разве в таком случае ваши шансы пройти третий лист не увеличатся?» Лорд Юлань улыбнулся двоим оппонентам широкой зубастой улыбкой. «Разве преодолеть достигающую небо виноградную лозу для вас не более важно, чем убить меня?» Продолжил лорд Юлань, глядя на них. Все еще цепляясь за появившуюся надежду, он продолжил. «Мой план уже провалился. Более того, как только все вы вчетвером объединитесь, я просто послушно вас поддержу своими божественными свитками. Можете не сомневаться. Я все седлаю, чтобы помочь вам, применяя различные улучшения для ваших тел с помощью свитков». Он продолжил. «Нет никакой пользы в моей смерти. Оставите меня в живых, однако и у вас появится больше шансов пройти через следующий отрезок пути. Дунбо, нам следует оставить его в живых на какое-то время. Мы можем следить за ним». Чэнь Цзю передал Сюэину сообщение, когда повернулся посмотреть на него. «Следить за ним? Наш план заключается в том, чтобы культивировать в Большом каньоне целый год. Как ты собираешься следить за ним в это время? Более того, как только мы войдем на третий лист, нам придется пройти множество испытаний. К тому времени мы уже точно не сможем следить еще и за ним», — ответил Сюэин. «Но он может использовать божественные свитки», — возразил Чэнь Цзю. Лорд Юлань лишь наблюдал за двумя со стороны, и хотя слышать их он не мог, но знал, что Сюэин и Чэнь Цзю обсуждают его предложение. «У тебя все-таки здесь есть польза», — посмотрел на лорда Юланя Сюэин. Лорд Юлань улыбнулся, изо всех сил стараясь показаться дружелюбным. «Но ты все равно должен умереть», — холодно закончил Сюэин. Как только последнее слово слетело с его уст, огненно-красное копье в его руке взлетело в воздух, оставляя позади пламенный хвост, а затем пронзило лорда Юланя. «Ты!» Лорд Юлань не мог поверить, что Сюэин все же решил убить его, несмотря на то, что он был единственным оставшимся исключительным, способным использовать божественные свитки. «Умри!» Глаза лорда Юланя подернулись дымкой безумия. Он выпустил черное пламя, поглотившие Сюэина, а затем, не смея больше здесь оставаться, обратился в поток частиц. Он даже не обернулся посмотреть на результат своей атаки. Единственная его цель заключалась в том, чтобы сбежать отсюда живым. Хуа, хуа, хуа. Его взор был наполнен бесчисленным количеством иллюзорных копий Сюэина, окружающего его со всех направлений. Некоторые из этих иллюзий даже цеплялись за его тело. «Думаешь, можешь сбежать?» Каждый из Сюэинов одновременно заговорил. Хотя его атака была нацелена на то, чтобы уничтожить физическое тело Сюэина, к тому моменту, когда атака его достигла, Сюэин уже успел скрыться в мираже. Это, от вида 36 аватаров Сюэина из миража, окружающих его, сердце лорда Юланя застыло. Ужасающий сценарий развития событий промелькнул в его голове. Он запаниковал и отчаянно попытался найти способ скрыться. Хун. Ужасающая гравитационная сила заполнила все окружающие пространства. Едва она достигла лорда Юланя, он понял, что эта невидимая сила останавливала его, снижала его скорость. «Умри!» Сюэин возник перед Юланем и вновь поразил его копьем. В ответ на это лорд Юлань махнул рукой, отчего течение времени вокруг него замедлилось. «Ху!» Все еще надвигаясь на лорда Юланя, копье внезапно распалось. Этот Сюэин, атаковавший его, был лишь аватаром из миража, подделкой. Настоящее тело Сюэина могло менять свое местонахождение вместе с любым из аватаров миража, но только если он находился как минимум в сотне метров от настоящего тела. Данная способность, совместно с помощью гравитационной силы, позволяла Сюэину двигаться гораздо быстрее, чем его жертва, лорд Юлань. Сюэин с легкостью поспевал за ним. Ху! Появился еще один аватар из миража, еще один, и еще один, атакуя копьем. Еще одна подделка пытается меня замедлить. Лорд Юлань легко махнул рукой. Он не обратил никакого внимания на новые появившиеся аватары. Хун. Это копье обладало аурой разрушения, которая, вместе с его возрождающейся силой и гравитационной воронкой, не дала лорду Юланю заблокировать атаку простым ударом ладони. Юлань побледнел. Это копье настоящее. Эта атака была быстрее, мощнее и даже более причудливой, нежели предыдущие атаки Сюэина тогда, на черно-белой божественной горе. Не говоря уже о его простом ударе ладонью, даже если бы Юлань все свои силы вложил в отражение этой атаки, ему бы не удалось это сделать. Бу! Копье пронзило грудь лорда Юланя с левой стороны, отчего его тело мгновенно разделилось надвое. Эта атака отделила торс Юланя от остального тела. Будучи пропитанной разрушительной силой глубинных тайн, атака тут же уничтожила небольшой участок торса, в то время как все остальное тут же восстановилось. Голос Сюэина отозвался эхом. «Твое демоническое тело довольно легко разделить. Хотя, я не прочь посмотреть, как много раз ты сможешь это сделать». Окруженный со всех сторон иллюзорными телами Сюэина, каждая из которых держала в руках копье, лорд Юлань не смог определить настоящее тело среди подделок. Более того, все аватары из миража обладали силой полубога на высшей стадии, а это был не тот противник, которого он мог бы с легкостью сокрушить, полагаясь лишь на его законы глубинных тайн. «Дунбо Сюэин, я могу помочь тебе. Пощади, и я помогу тебе». Руки Юланя увеличились, став похожими на огромные щиты, когда он попытался заблокировать атаки, наступающие со всех сторон. Ху! Настоящее копье звездного облака пламени пронзило тело Юланя снова. Сразу после этого другая часть его тела тут же разделилась. Каждый раз пронзенные копьем части уничтожались, а оставшееся тело восстанавливалось. Про себя Сюэин подумал, что он мог бы разделять тело Юланя так долго, как только захочет, но Юлань все равно в итоге умрет. «Если я погибну, никто больше не сможет использовать божественные свитки», — отчаянно проскрипел Юлань. Он даже прокричал: «Чэнь Цзю, Чэнь Цзю, разве ты не можешь его остановить?» В этот раз он по-настоящему почувствовал приближение смерти. Он был в ужасе, но в то же время испытывал сожаление. Он жалел о том, что запланировал ту ловушку в мире первого листа. Определенно, тогда, на первом листе, он был очень рад и очень сильно наслаждался, наблюдая за тем, как Чэнь Цзю и Сюэин загнали в угол и едва не убили существа из миража. Однако Сюэин и Чэнь Цзю не погибли. И не только это, именно благодаря этой ловушке Сюэин стал еще сильнее, что в дальнейшем привело к такому тяжелому положению Юланя. Почему? Почему я его провоцировал? Что же делать? Я не хочу умирать. Я не могу умереть вот так. Стоит ли мне разорвать талисман? Нет, нет. Я не могу это сделать. Порвать талисман, все равно, что сдаться. Клятва, которую я принес в пропасть тьмы, гласила, что если я провалюсь, моя душа будет разбита. Но если я не порву этот талисман, Сюэин меня просто убьет. Лорд Юлань почувствовал себя жалким. На самом деле, будучи лидерами команд, лорд Юлань, Чэнь Цзю и мастер клана Мэйшэнь принесли схожие клятвы. Божества мира, отправившие их сюда, не оставили им и малейшей возможности на отступление. Провал миссии означал смерть. У членов из команд еще была определенная свобода действий, но если лидер команды провалит миссию, это также будет означать и смерть его команды. Дядюшка Фу, к примеру, мог сдаться и дождаться снаружи, пока Чэнь Цзю продолжает миссию. Но если бы Чэнь Цзю провалился, дядюшка Фу погиб бы в тот же момент. «Не убивай меня, я сделаю все, что ты захочешь», — закричал лорд Юлань. Бу. Последняя атака копья достигла своей цели. Будучи уже слабым от предыдущих атак, лорд Юлань не видел другого выхода, кроме как быстро сжать свое тело. Но тут копье поразило его череп. Хуа. Вмиг, когда тело лорда Юланя было уничтожено, полностью разбитое, пара невидимых перчаток и браслет хранения характерным щелчком упали на каменную поверхность. Сюэин широко улыбнулся сразу же, как только услышал этот щелчок. Он наконец-то убил лорда Юланя. Чэнь Цзю подошел поближе и проговорил. В конечном счете, это все же огромная радость, видеть Юланя мертвым. Надеюсь, ты не затаишь на меня обиду, ответил Сюэин. Чэнь Цзю вздохнул. Ты был прав. Я не должен цепляться за то, чего желаю. Сюэин кивнул. Спустя пару мгновений он убедил Чэнь Цзю одним единственным предложением, основываясь на записях, был ли вообще хоть кто-то, кто полагался на божественные свитки, чтобы стать почетным учеником. Ответ был отрицательным. В дальнейших испытаниях на достигающей неба виноградной лозе нужно было полагаться только на себя. Чем дальше воин проходил, тем больше ему следовало показывать свою собственную мощь и потенциал. Более того, оставь они лорда Юланя в живых, они могли навлечь на себя большую беду в будущем. Глава 329. 18 лет. В широком нескончаемом великом каньоне Сюэин изучал рубец от лезвия, оставленный на скале до него. Вот интересно, смогу ли я достичь конца королевства в этой жизни? Бурчал под нос Сюэин, продолжая изучать отпечаток лезвия. Вскоре его тело затряслось. Он вынул черную флягу с вином, запил противоядие, которая сократила боль. Раньше я принимал противоядие раз в полчаса, а сейчас в два раза чаще. За пределами прошел год, но в Великом каньоне я уже 18 лет. Вздохнул Сюэин. 18 лет. Он знает каждый след от лезвия в Великом каньоне. Он их лично изучал и повторял. В итоге, он стал возвращаться именно к этому особенному рубцу, потратив половину времени и законы глубинных тайн.